Моталласт. Да, это и был мой план. Я попросил королеву соблазнить героя, а затем сыграть на чувствах его подружки-жреца. Подчините героя, и ее, двух зайцев одним выстрелом, так сказать. На следующее утро после этого я проснулся и сразу же понял, что что-то не так. Я заглянул в зеркало. Мое лицо стало бледнее, а количество белых волос на голове значительно увеличилось. Я начал изучать тело. Оно стало холоднее, а сердце билось еле-еле. Для проверки, я заглянул в статус. Как только я его открыл, появилось сообщение. Вы достигли новой ступени в мастерстве некромантии. Ваша близость с мертвыми увеличилась, но править ими может лишь им подобный. После 4 ступени ваше тело окончательно умрет. Теперь вы можете пользоваться способностями слуг 4 ранга, но не уникальными. Способность «Потомство» не может быть активировано. Вам доступны новые заклинания. Территория смерти, черная метка, оплот души, темная магия стала еще сильнее. Теперь вы можете высасывать жизненную энергию и ману, прикоснувшись к живому существу. Мое тело окончательно умрет, что? Да кто на это согласится? Как только я получу высшую ступень некромантии, мое тело умрет. Даже сейчас, на второй ступени я полумертв. Игры со смертью добром не кончаются. Ладно, разберемся с новыми заклинаниями. Территория смерти объявляет выбранную территорию собственностью смерти. Некромант может повелевать всем, что находится на ней. Максимальная площадь – 100 кВм. Затраты маны – 10 тысяч. Черная метка ставит знак смерти на объект. Смерть всегда придет за своим. В зависимости от силы объекта, время смерти меняется. Для подчиненных можно выбрать время смерти. Оплот души – заклинание некроманта, заключающееся его душу в выбранный объект. Пока не будет уничтожен оплот, некромант не сможет умереть, может накапливать ману в неограниченных количествах. Взамен некромант может восстанавливать ману себе лишь на 1-4. Ура! Я бессмертен. А если сделать оплотом гору, хотя это не эстетично, лучше в какое-нибудь украшение. Надо заказать ювелиром, а затем подарить королю. У него не сопрут. Впрочем, об этом можно подумать позже. Еще нужно опробовать новые заклинания. Я пришел в лес, в самую глубокую его часть, территория смерти. Активировал я новоприобретенную способность. Все живое вокруг начало умирать. Трава стала черной, деревья увяли. Звери пытались убегать, но их настигала смерть. Ужасное заклинание, но мне нравится. Я приказал уже мертвым деревьям схватить одного из зверей. Их ветки вытянулись как щупальца и схватили несчастное животное. Это был волк. Я прикоснулся к нему. Высасывание жизни. Волк полностью высох, как будто из него вытянули всю влагу. Дальше я поймал медведя. До него я дотронулся лишь пальцем. Черная метка. Мгновенная смерть. Мда, ужасающие же силы мне дали. Вот бы так первосвященника. Но, судя по всему, смерть будет идти к нему еще 3000 лет. После проверки заклинаний, я направился обратно. Пора пожинать плоды. Я укутался в мантию и стал прозрачным. В таком виде я проник в комнату героя и стал ждать, но перед этим попросил Маргарет позвать Кайла на тренировку. Да начнется представление. Маргарет распахнула дверь. «Кайл, пора на...» Девушка осеклась. Увиденное шокировало ее. Ее любимый Кайл лежал в одной постели с другой женщиной, с королевой, которая вчера целовалась с тренером. Ее разум отказывался принимать это. Я еле удержался от смеха. Как же легко манипулировать людишками. Ну, я то наполовину человек, наполовину я мертвец. Таким останусь я навек. Я словно волк среди овец. П.А. Слова из песни «Некромант». Ф. Загоршка. Так что ко мне подобное уже не относится. П. Простите. Выдавила из себя Маргарет и убежала. Бедняжка. Кайл тоже был в недоумении. С одной стороны подруга детства, с другой новоприобретенная возлюбленная. И все же он наделся и убежал за жрецом. «Молодец, Настя», — сказал я, снимая мантию. Королева улыбнулась и тоже покинула комнату. А на тренировочной площадке разыгрывалась драма. Маргарет плакала и кричала. «Она ведь не только с тобой, но и с тренером. Она шлюха. Какие плохие слова». Вот девушка снова убежала, а герой остался в ступоре. «Наконец-то мой выход». 14. Подчинение героев. 4679 год. Триас. Тренировочная площадка. Моталласт. Как и ожидалось, перед истеричным уходом Маргарет раскрыла Кайлу мои отношения с Анастасией. Это была первая любовь нашего героя и первая ревность, быстро перетекшая в ненависть. Этот идиот схватил меч и бросился на меня, совершенно забыв о моем превосходстве в силе. Я снова вырубил его и отнес в свою комнату. Там я начертил магический круг. С ним будет легче залезть к нему в голову. Раньше я бы не смог из-за божественного благословения, но сейчас моя сила возросла, а герой запутался в своих чувствах. Теперь вопрос, что же ему внушить? Нужно что-то незаметное, что могло и само прийти в голову. Когда он начнется, он ничем не должен догадаться. Во-первых, стерем память с часа назад. Во-вторых, внушим ему еще большую любовь к Насте. Пригодится для свержения короля. В-третьих, присвоим ему бесконечное уважение и преданность к моей персоне. Так он будет послушней. Ну и наконец, поставим черную метку. Если начнет что-либо делать против меня, умрет. Я отнес его к нему в комнату. Подождем, пока очнется. А сейчас займусь жрецом. Маргарет я нашел в одной из башен дворца. Она сидела, обхватив колени, и рыдала. И все это моя вина, какой же я плохой. Надо будет отметить это. Леди Маргарет, что вы здесь делаете? Ну, я то не при делах, потому изобразил неведение. Сэр Мэтт, уходите, прошу вас. Прошу заметить, она насквозь пропитана святой силой, и темная магия на нее не действует. Придется по старинке. И оставить вас тут одну, я же вижу, что что-то не так. Прошу, расскажите. Я постарался сделать максимально нежный голос. Я сказала вам уходить. Тогда давайте обменяемся. Вы расскажете мне, что случилось, а вы можете задать мне любой вопрос. И я обещаю, что отвечу честно. Я решил сыграть на любопытстве. Оно гложет ее со вчерашнего дня. Я не знаю. Не бойтесь, я сейчас ваш самый близкий друг. Давайте же. И она рассказала мне, как она любит Кайла, как они всегда были вместе, и как он ее предал. Я чуть не уснул, но пришлось изображать искреннюю заинтересованность. И вот тогда она задала вопрос, почему я целовал королеву. Я решил сделать ее козлом отпущения и сказал, что королева меня шантажировала своим положением, и мне ничего не оставалось, кроме как смиренно принять свою судьбу. Так значит она и вас. А Кайл, как его она заставила? Теперь, когда злодей был обозначен, разум Маргарет немного просветлел. Это мне неизвестно. Я, конечно же, постараюсь узнать. А пока давайте вытрем слезы и вернемся. Нас, наверное, уже обыскались. Я поднялся и протянул руку девушке. Нужно до конца отыграть свою роль. Кайл, наверное, уже очнулся, преисполненной преданности своему наставнику. А Маргарет всю дорогу держала меня за руку. Миссия выполнена. Маргарет, я была шокирована, когда увидела Кайла с королевой. Обида, ревность, злость разом вскипели в моей душе. Под этим импульсом я наговорила много плохого Кайлу. И даже рассказала о сэре Мэтте. После этого я убежала в самый дальний уголок замка. Я собиралась проплакать весь день, а потом убежать. Куда глаза глядят, лишь бы подальше. Затем пришел сэр Мэтт. Его кожа была слишком бледным, а белых волос стало больше. Это я заметила только потом, а пока была слишком занята собственным горем. Я начала прогонять его, но он не ушел. Своим спокойным, наполненным уверенностью голосом, он начал успокаивать меня. Я рассказала ему все о нас с Кайлом. Он внимательно слушал, не перебивая. После и он рассказал о том, что его шантажируют. Сэр Мэтт пообещал помощь. Он был таким надежным. В поиске этой надежности я неосознанно схватила его за руку. Она была холодной. Наверное, он замерз в одной тунике. И все из-за меня. Желая согреть его или ища тепла для себя, я прижалась к нему всем телом. Я и не заметила, как мысли о Кайле исчезли. И мы вернулись к остальным. Маталласт, сегодня у нас особая тренировка. Сначала тренировочный бой со мной. Я буду сражаться без оружия. А затем идем в поход. Это задание Б-ранга на истребление повелителя гор. Все готовы? Разъяснял я нерадивым ученикам. На какое-то время я даже вжился в роль учителя. Но время пришло. Я решил, что пора действовать. Церковь падет перед моими ногами. Кстати, отношение между героями стабилизировалось. Маг и мечница все так же без ума от Кайла, а жрец, наоборот, отстранилась. Отлично. Во время боя я снова всех победил. Но в этот раз они продержались 5 минут. Неплохо, конечно, но первосвященник их убьет за секунду. Надо бы усилить моих геройчиков. И заодно отвлечь первосвященника. Я дал им время на подготовку к походу. Таким образом, мы двинулись около полудня. До гор добрались на лошадях. Повелителем гор оказался тролль. Огромный тролль. Он может использовать магию усиления и обладает сильнейшей регенерацией. И это с его-то силушкой. С одного удара он может разрушить свою же гору. Отличный образец к экспериментам. Я отправил вперед героев. Они хорошо держались. Думаю, им даже хватило бы сил его убить, если бы не разногласия. Жрец еще обижалась на героя. Не вовремя лечила, накладывала слабые благословления. И вот Кайл отправился в полет, а тролль замахнулся на Маргарет. Она в ужасе закрыла глаза. Ее подруги тоже не успевали помочь. Настало время для героя, когда до удара остался один миг, я отсек руку тролля, а затем и голову. «Вы в порядке, леди Маргарет?» Покажем ей свою самую искреннюю улыбку, глядя прямо в глаза. «Спасибо, сэр Мэтт, я в порядке», — покраснев, ответила девушка. «Да, леди Маргарет почти влюблена в меня, остался последний штрих, но это позже, нужно возвращаться. Кайл, сегодня я проснулся один, хотя засыпал с королевой, моей любимой. При мысли об этом в груди нарастало странное чувство радости. Но где же она? После мы с наставником победили огромного тролля. Наставник удивителен. Я рад, что именно он нас тренирует. Вечером, когда мы вернулись и отдохнули, ко мне снова пришла королева. Она показала синяки на ее теле и попросила защитить ее. Хорошо, я убью короля. 15. Переворот. 4679 год. Триас. Темный лес. Маталласт. Я приказал Насте сделать несколько синяков. Грим, конечно же, и показать эти гематомы герою. Он будет в ярости. Утром узнаем, увенчались ли мои мланы успехом, а пока я хочу сделать нового слугу. Тролль, из него выйдет отличный воин. Я приказываю тебе, восстань, срази врагов моих, утоли свой гнев. Поднятие мертвых. Тролль встал. Он слегка ослабел после смерти, но все равно считался трирангом. Теперь я могу поднимать тела мертвых, которые обладают способностями, присущими им при жизни, но ослабленные. Я научился этому, когда перешел на вторую ступень. Да, сила огромна, но плата за нее меня пугает. Кстати, сейчас я даже могу делать химер. К своей огромной радости, я убил лошадь и совместил ее с орлом. Да, всем известный гиппогриф, только мертвый. Дальше были медведи и несколько больших змей. Получилась гидра с телом медведя. Все химеры два ранга, и довольно сильны, но их создание потребляет слишком много маны. В связи с этим, мне пришлось идти обратно. Вернувшись, я лег спать. Меня разбудила Анастасия. Он сделал это. Мы пошли в тронный зал. Там обнаружился труп короля, а рядом с ним Кайл, которого повязали стражники. Я приказал стражникам отпустить его для допроса, как я сказал им. После отвел его в сторону. «Ну и, зачем ты сделал это? Он был мразью, гадом, и заслужил смерть. Ладно, скажем так, короля убили подосланные убийцы, герой пытался их остановить, но сам был ранен. Согласен, это я, но, естественно, это было тяжело для вечно справедливого человека. Согласен», — ответил я за него. Затем я ударил его головой об стену и сделал пару несмертельных ранений. Стражников тоже пришлось убить. Об этом знали лишь они, и теперь свидетелей нет. Вы спросите, почему я сразу сам не убил короля? Никто не должен подозревать меня. Если бы хоть кто-нибудь это увидел, то посадили бы героя. Я ведь не мог все просчитать, но у меня получилось. В этот день в королевстве был траур. Никто не понимал, что случилось, и что же теперь делать. Король умер. Кто же будет править? У него не было наследника, а в этой стране женщина не могла править. Весь люд столицы пришел на площадь перед дворцом. Внезапно из ворот вышел человек. «Меня зовут Мэтт Лост. Я герцог, а также авантюрист С-ранга. Наш любимый король был подло убит предателями. Кто поведет королевство в это неспокойное время? Это должен быть сильный человек. Сильный по-настоящему. Я, Мэтт Лост, претендую на престол королевства. Я обещаю, что не подведу вас и приведу королевство к светлому будущему. Кто хочет лучшего? Кто пойдет за мной?» Произнес я речь настоящего героя. Чуть не всплакнул от переизбытка пафоса и драмы. К счастью, это принесло свои плоды. Толпа ликовала. Многим не нравился прошлый король. Он был мягкотел и слишком много требовал. Жил в роскоши, пока простой люд погибал от голода. Люди хотели лучшего, и когда им это предложили, у них появилась надежда. Я же говорил, что людьми легко управлять. Так я приобрел поддержку народа, а знать и обещал больше денег и земель. Некоторых пришлось припугнуть. В этот момент был коронован новый король, король Мэтт I. Решив все дела с новоприобретенной властью, я начал готовиться к войне. Мне нужно ополчить героев против первосвященника. И у меня есть план. Я собрал всех героев в тронном зале. Они были в недоумении. Слишком много произошло за последнее время. Я их удивил еще больше. Встал перед ними на колени. «Простите меня. произнес я голосом полным вины. «Что, наставник, за что?» — воскликнули герои в унисон. «Я им рассказал, что первосвященник приказал мне убить их, а если не сделаю это, убьют меня, а затем и героев. Я решил, что приобрету силу и брошу вызов церкви. Сейчас я приобрел ее и прошу героев помочь мне, сэр Мэтт, точнее, ваше величество. Прошу вас, встаньте. Мы не имеем права сердиться на вас. Вы сделали все, чтобы защитить нас, и мы пойдем с вами. Эх, мне бы в театр. Ну что, первосвященник, готов? Кстати, я забыл сказать, почему на меня не подействовало пакт доверия. Все до удивительного просто. Я скрепил договор не своей кровью, и где-то там во дворце страдает от божьей кары стражник. Его кровь я взял для экспериментов, но даже не думал, что она мне пригодится для такого, а вспомнил я про нее в последний момент. Что ж, с деталями окончили, пора готовиться к битве. Мы обсуждали план: возьмем 500 рыцарей и поставим вокруг главного собора блокаду, а сами в это время ворвемся туда и возьмем под стражу первосвященника. Это предложила одна из героев. Маг, довольно умна, мне пригодится. Первосвященника придется убить, он слишком силен. Они посомневались, но все же согласились с этим. В город, где находился собор церкви, под разными предлогами, в разное время, прибыли 505 человек. Все они собрались на площади перед собором. 500 человек встали в ряд и вытащили оружие. Под их одеждой оказались ярко начищенные доспехи. Началась суматоха. Под ее шум, мы впятером проникли в собор. Пока мы добирались до покоев первосвященника, нам не встретилось ни единой живой души. Значит, он все понял. Какой ужасный противник мне достался. Зачем этому миру владыка демонов, если есть он? Пока мы бежали по пустынным залам, меня спросила Маргарет. Сэр Мэтт, что с вашими волосами? Да, я и сам только утром заметил, что мои волосы наполовину стали белыми. Это проклятие моей семьи. Все мои родственники погибли из-за него. Когда-то давно наш предок пожелал огромной силы. За это нас прокляли. Моя семья с рождения имеет большой потенциал, но чем он выше, тем сильнее проклятие. Сейчас мне осталось немного, а самая страшная часть проклятия в том, что меня нельзя вылечить. Как только святая магия касается меня, мое тело начинает страдать еще сильнее. Максимально грустно ответил я. Эх, чуть сам не заплакал. Это я придумал для объяснения своего внешнего вида, а также моей слабости к святой магии. Похоже, моя история произвела на героев впечатление. Может стать писателем? Когда все закончится, напишу автобиографию. Маргарет даже заплакала. Ее чувства созрели. Жаль, что они не продлятся долго. Он ждал нас в большом зале. Стоял и улыбался. С мечом в одной руке и посохом в другой. Мэтт Лост, а ты не так уж прост. Жаль будет тебя убивать, но надо. И после этих слов, он без предупреждения взмахнул посохом. Да начнется игра. 16. Игра. 4679 год. Триас. Собор. Маталласт. Это игра со смертью. В этом бою от одного удара будет зависеть, выживем мы или нет. Первосвященник взмахнул посохом и... Ничего не произошло. Так я поначалу подумал. Но через секунду нас откинуло и придавило к стене. Вот это силища. В этот момент перед первосвященником, которого, кстати, зовут Асмунд, появились 12 человек. Ха. Я знал, что за этими апостолами стоит что-то другое, но чтобы настолько. За 3000 лет было призвано 13 героев, и все они передо мной. Ха-ха, но раздумьями делу не поможешь. Сила гор, темное усиление, превосходство. Принялся я усиливать себя. Первое заклинание я взял у тролля. Оно временно поднимает силу на 100%. Второе от рыцаря смерти. Повышает все характеристики на 10%. Третье заклинание королевы вампиров. Оно убирает все контролирующие эффекты. Освободившись, я сразу же метнулся к Асмунду, но мой путь заблокировал апостол с щитом. Сзади меня попытался ударить апостол-мечник, а с расстояния выпустил стрелу-лучник. Блинк, я выучил это у архимага ледяной смерти. Меня переместило прямиком к первосвященнику. Я ударил по нему мечом, но он успел уклониться, а сзади меня снова атаковали апостолы. Я снова блинкнулся и оказался возле моих героев. Отступаем. Я освободил их, и мы убежали. Позорно, конечно, но разумно. Благо собор был большим и мы смогли спрятаться. Апостолов отправили нас искать, тремя группами. Первосвященник был в одной из них. Это я выяснил с помощью летучей мыши, а точнее вампира. Если мы нападем сейчас, то против нас будут лишь пятеро. Первосвященник и четыре апостола. Нас также пятеро. Шансы равны. Герои должны отвлечь апостолов, а я займусь Асмундом. Таков был мой план. Не ахти, конечно, но выбирать не приходится. Герои согласились с ним. Пора действовать. Я выяснил примерное положение группы Асмунда и их дальнейшие передвижения. Мы решили устроить им засаду в одном из коридоров. Когда они появились, я подал сигнал к атаке. Конечно же, они этого ожидали. Но мой удар под такими сильными бафами Асмунд выдержать не смог. Его тело проломило стену и улетело в один из залов. Герои тем временем напали на апостолов. Молодцы, даже жалко будет их убивать. Хотя, нет, не жалко. Сколько же во мне осталось живого, человеческого? Похоже, умирает не только тело, но и душа. Асмунд не дал мне времени на дальнейшие впечатления. Он ударил по мне мечом. Я смог блокировать этот удар, но даже с моим усилением ощутимый напор с его стороны поразил меня. Кажется, Асмунда это тоже удивило. А ты силен. Хорошо, тогда будет слишком расточительности убивать тебя. Власть Божья. Он прикоснулся к моему лбу. Это заклинание заставляет подчиняться мне любое живое существо, подчиняющееся богам. Ха-ха-ха. Ты будешь вечно служить мне. Мне достаточно лишь прикоснуться, и ты кукла. Жаль, что я могу контролировать лишь 15 кукол, но ты того стоишь. А теперь, и тут он понял, что это не сработало. Искренний испуг. Наконец-то, именно это выражение лица я желал увидеть. Знаешь, не у тебя одного есть заклинание, для которых достаточно одного касания. Ледяной гроб. Тело Асмунда сковал лед. Черная метка. Разложение. Чума. Ослабление. Таким образом, я наложил на него 18 проклятий. Почему ты не подчинился власти богов? Похоже, это единственное, что волновало его перед смертью. Что ж, расскажем ему. Во-первых, я не подчиняюсь твоим богам. Твои боги слишком слабы и ничтожны. А во-вторых, я не живой. Прошептал я ему прямо на ухо. Да, это был удар под дых. Я снял ледяной гроб, а пока Асмунд находился в шоке, я ударил его. Он упал на пол. Также я наступил на его лицо. Ха-ха-ха, каково это, когда ты управляешь всем в этом мире 3000 лет, а тебя свергают лишь за месяц. Ты в отчаянии, отвечай. Я пнул его по лицу. Первосвященник держался на удивление спокойно. Он лишь задал вопрос: кто же ты такой? Последнее, что ты услышишь перед смертью, будет моим именем. Знай же, тебе оказана честь быть первой ступенью на моем пути к господству. Запомни мое имя и повторяй его на небесах. Или же ты будешь гореть в аду с моим именем на устах. Я владыка мертвых. Владыка мертвых Маталласт. Под эти слова Асмунд встретил смерть от моего меча. А передо мной появилось сообщение. Вследствие великой победы, вам был дан 300 уровень доступны новые заклинания. Из-за возросшей силы ваше тело, не дожидаясь постижения величайшей ступени некромантии, окончательно погибнет. Время до смерти. 23.59.59. Хорошо, что я поднял уровень. 100 уровней. Видимо, победа над Асмундом была слишком недостижимой на данный момент. Но вот я откину копыта через сутки. Надо будет устроить шоу. Я проткнул свою грудь мечом. Но перед этим, я взял кольцо первосвященника и сделал его своим оплотом души. Также я попытался поднять тело Асмунда в качестве нежити, но ничего не вышло. Слишком много святой силы. Поэтому я просто вырезал его сердце. Пригодится. Так я вернулся к героям. Со смертью Асмунда, апостолы исчезли. Герои уже радовались и праздновали победу, но вмиг прекратили, увидев меня. Кстати, меч Асмунда торчит из меня, а мое тело полностью в крови. Та еще сценка. Да и волосы полностью побелели. Наставник, сэр Мэтт. Они сразу же подбежали ко мне. Какие преданные ученики. Я же решил играть свою роль дальше. Поэтому притворился, что упал в обморок, но на самом деле просто уснул. Слишком много ночей я провел на кладбище. 4679 год. Триас. Дворец. Маргарет. Почему? За что? Сэр Мэтт умирает. Его тело как ледышка. Он еще не приходил в сознание. Но я все время была рядом. Я только сейчас осознала свои чувства. Слишком поздно. Я очень боюсь, что сэр Мэтт умрет, не приходя в сознание. Неужели я не смогу попрощаться и выразить свои чувства? Поначалу я долго не могла смириться с тем фактом, что он умрет. Но теперь все прекрасно знаю. Рана несовместима с жизнью. Да еще и проклятие, из-за которого его нельзя вылечить. Почему такого прекрасного человека жизнь так наказывает? За что? В этот момент сэр Мэтт очнулся. Сэр Мэтт, я была очень счастлива. У меня появилась надежда. Маргарет. Его слабый голос заставил мои надежды рухнуть. Я должна признаться ему, хотя бы сейчас, сэр Мэтт, я, вас. Мои слова прервали рыдания. Я не могла это выдержать. Но он понял меня, улыбнулся, прижал к себе и поцеловал. Мы не открывались друг от друга несколько минут. Эти минуты можно было бы назвать лучшими в моей жизни, если бы они не были такими горестными. Мэтт попросил меня позвать остальных. Когда они пришли, он попросил Кайла подойти ближе. Мэтт ослабленными руками положил на его плечо меч и произнес: «Я, король Мэтт один, правом данным мне моими подданными, объявляю тебя, Кайл, следующим королем. Да будешь править ты справедливо и долго». Кайл заплакал, чего никогда доселе не делал. Глаза девочек тоже были на мокром месте. «А мне Мэтт подарил кольцо, очень красивое. От него веяло чем-то загадочным. Я смело надела его на безымянный палец правой руки и снова заплакала». Через несколько часов король Мэтт один скончался. 17. Предвестие беды. 4679 год. Триас. Княжество Ганновер. Лаванда Вальдес. Княжество Ганновер находилось к югу от королевства Холденштейн. Оно было обширным и славилось красивейшими пейзажами, а также винами и сырами. В этом княжестве на границе с Холденштейном находился маленький город, управляемый графом. Именно ему Лаванда Вальдес служит верой и правдой. Правда, она обычная горничная, которую граф и в лицо не знает. Но ведь можно и помечтать о том, что однажды к тебе придет герой и вы поженитесь, и будете жить долго и счастливо. Или же, что сам граф внезапно влюбится в простую девушку и бросит вызов традициям, женившись на ней. Эх, хватит мечтать, ей уже 18 лет. Скоро девушку выдадут замуж за одного из торговцев. Он обещал за нее большие деньги. А родители говорят, что с ним Лаванда будет счастлива. Вечно у них на уме одни деньги. С такими мрачными мыслями горничная отправилась на рынок. Тут она услышала разговор компании подвыпивших друзей. Слыхал, в соседнем-то королевстве аж два короля сменилось за неделю. Так один из них еще и С-ранговый, что его убить-то могло. Да этот идиот против церкви попер. Вот его и прихлопнули. Так он же убил первосвященника и всех 12 апостолов. Вот это мощь. Но его ранил священник и он умер, а королем назначил героя. Что будет? Да уж, тучи сгущаются. Не осталось ни одного АЭС-ранговых. А говорят, монстры на востоке активизировались. Еще и конфликт с церковью. Что-то с первосвященником новым. Выбрать никак не могут. Боюсь я, не к добру это. Забеспокоился самый старый из них. Да кто этих пьяниц слушает? Вечно они болтают, что-то болтают. Лаванда прошла мимо них и купила все, что нужно. На обратном пути ее остановили два громилы, а вместе с ними будущий муж. Сказал, что хочет сначала проверить, смогу ли я выполнять супружеский долг. С гадкой улыбочкой девушка попыталась убежать, но ее схватил один из громил. Он потащил Лаванду в таверну, которая находилась рядом. Та звала на помощь, но люди просто проходили мимо. Они боятся. Чертовы деньги. Девушка сопротивлялась, плакала. Но когда она уже потеряла надежду, появился он. Парень лет 20, с белоснежными волосами. Он ударил одного из громил, а затем и того, что держал Лаванду. Они больше не двигались. Несостоявшийся жених попытался убежать, кричал, что это ему с рук не сойдет, но после еще одного удара и он затих. Горничная посмотрела на своего спасителя и поклонилась. «Спасибо вам огромное, и простите меня, из-за этого у вас будут проблемы. Этот человек очень богат. Неважно, насколько он богат. Деньги в этом мире решают далеко не все», — оптимистично сказал он и улыбнулся. «Могу я узнать ваше имя?» — робко спросила я. «Мое имя?» — он, казалось, задумался. «Мое имя Мэтт, а фамилии у меня нет. А как зовут тебя?» «Лаванда Вальдес. Можно просто Лаванда». «А...» Но разговор внезапно прервали. На улицу выбежал священник ближайшего храма и прокричал на всю площадь: «Владыка демонов был рожден». 18. Владыка демонов. 4679 год. Триас. Княжество Ганновер. Маталласт. Владыка демонов родился. Слишком рано. Я ничего не успел. Как только это случилось, мне пришло сообщение. Владыка демонов был рожден. Вы можете быть телепортированы к нему в течение 24 часов. То есть мне придется встретиться с ним и договориться. А если не выйдет, то Пусть земля ему пухом, хотя, вряд ли он увидит землю после смерти. Я воскрешу его и заставлю служить мне. Ха-ха, я гений. С момента смерти Мэтта 1 прошла неделя. Что же я все время делал? Если честно, спал в гробу. Весьма удобное место, хочу вам сказать. После пробуждения, я выбрался и пришел в этот город. Там я увидел девушку, которую насильно куда-то тащили, и помог ей. Для чего? На это есть пара причин. Во-первых, мне нужна информация, а она ей обладает, а за спасение расскажет мне все. Во-вторых, я абсолютно не переношу нападения на невинных девушек, особенно на моих глазах. От внезапных воспоминаний у меня слегка слетела крыша, и я не заметил, как сделал инвалидами 3 человек. Отголоски мучительного прошлого до сих пор посещают меня, подумал я, стиснув зубы. А саму девушку, Лаванду, я использую для нового эксперимента. Она отвела меня в какое-то заведение. Здесь, и правда, вкусно готовит. И опять мясо неизвестного животного. Нужно попробовать все, пока язык может чувствовать вкус. Странное ощущение, когда сердце не бьется, а дышать не обязательно. Позже я сказал, что хочу поспать. Ее это, кажется, удивило. Но она покорно отвела меня в одну из комнат на 2-м этаже харчевни. Там я заперся и произнес: «Телепортация. 4679 год. Триас. Земли демонов. Дворец хаоса. Владыка демонов Грок. Я родился. Точнее, меня перенесло в этот новый чудесный мир. Во тьме я встретился с богиней, настолько прекрасной, что я потерял дар речи. Вся моя похоть вышла наружу. Я раздевал ее глазами, а мысленно уже выделывал с ней такое. Она заметила мой взгляд и улыбнулась. Ее улыбка. Она привела меня в чувство. Улыбка убийцы, которую ты видишь последний раз в жизни. Страшно. Ты был призван нами. Согласно нашей воле, ты будешь владыкой демонов, который обрушит на людей свою ненависть. Отныне ты Грок. Согласен ли ты принять эту судьбу? Чарующим голосом провозгласила богиня. Обладательнице подобного голоса я бы ни в чем не смог отказать. Конечно, я всю жизнь мечтал о чем-то подобном. Хорошо, мы верим в тебя. А кстати, она словно хотела мне что-то сказать. Ее лицо приняло задумчивое выражение, но скоро оно исчезло. И она взмахнула рукой, так ничего и не сказав. И я оказался здесь. Меня встретили с почтением и страхом. Ха-ха-ха. Позже мне сказали, как проверить свою силу. Грок, раса, демон, возраст, неизвестно, профессия, владыка демонов, уровень, 200, сила, 700, ловкость, 600, интеллект, 700, выносливость, 700, в связи с вашей профессией вам дан 200 уровень, вам подчиняются все демонические существа, ха-ха-ха, я самый сильный, упмвоей силой, я разрушил пару комнат, а затем вновь вчитался в статус. Мне подчиняются все демоны, хм. Я подозвал самую красивую из демонесс и приказал ублажать меня. И только мы хотели начать, как перед моим троном появился человек. Кто это? У него белые волосы и бледная кожа. Глаза мерцали зеленым светом, и его взгляд не предвещал ничего хорошего. От него шла странная аура, внушающая страх. Мне, владыке демонов, страшно? Чушь. «Кто ты такой?» – взревел я новым, брутальным голосом. «Маталласт. Владыка мертвых. Маталласт. 19. Договор. 4679 год. Дворец хаоса. Маталласт. Когда меня перенесло, я оказался в большом тронном зале. На троне сидел демон. Сразу видно, владыка демонов. С большими рогами и сильным, судя по мускулам, телом. На коленях у него сидела обворожительная демонесса, но, видимо, ей там не очень нравилось. Хоть он и владыка демонов, на ее лице было крайнее отвращение, да и он сам доверия не внушал. Для облегчения переговоров я припугнул его, активировал ауру смерти и превосходство сильного. Это мне досталось от тролля. Этот идиот чуть не обмочился, но нашел в себе силы спросить, кто я такой. Я владыка мертвых Маталласт. Какой еще владыка мертвых? Завизжал в ответ демон. Меня прислали сюда те же боги, что и тебя, для твоей защиты. Мне не нужна защита, я ведь сам владыка демонов, мне нет равных. Как же меня достала эта истеричка. Может, самому стать героем, убив его, идиот? До тебя было 4 владыки, и все они умерли не в своей постели. Думаю, с твоей тупостью ты помрешь завтра же. Заткнись, убейте его. Как очевидно, пора взрослеть, мальчик. По его велению обнажили мечи и приготовили луки 20 демонов. Через секунду в меня воткнулось 14 мечей и 18 стрел. Кажется, лучники стреляли тремя стрелами за раз. Ребенок в теле владыки демонов ликовал. И так будет со всеми. Ха-ха-ха. Он подумал, что я умер. Наивный. Да ты что? Спросил я, вытягивая меч из сердца. Как? Владыка застыл в шоке. Выброс. Я произнес одно из заклинаний архимага ледяной смерти. Оно отталкивает все в радиусе 3 метров. Демоны и их оружие, что было во мне, отлетели к стене. Демоны с мечами больше не вставали. Я успел наложить на них множество проклятий и высосал всю их жизнь. Затем я включил ауру смерти на 100% эффективности, и темная субстанция расползлась по всему залу. Меня же она полностью укутывала, создавая впечатление чего-то ужасного, огромного и неосязаемого. Словно сама смерть явилась к ним. Мелкие сошки, вы все еще живы лишь благодаря моему милосердию. Все, кто пойдет против меня, разделит участь тех глупцов, что рискнули поднять свое оружие. Но вас ожидает не только смерть, но и вечное служение мне. Под эти слова я воскресил павших. Они встали и направились ко мне. Видимо, их обладатели были довольно сильны, и эти тела стали нежитью 3 ранга. Они упали передо мной на колени. Ну что, кто из вас еще готов со мной сразиться? Что, больше никого? Вопрошал я на весь зал. Все демоны застыли в страхе. Никто не смел даже вздохнуть. Затем я обратился к владыке. Он аж затрясся. Я медленно подошел к его трону. Та демонесса, что была у него на коленях, успела убежать к остальным. Ей же лучше. Парень, у нас же больше не будет проблем, верно? Сказал я и улыбнулся. Для него эта улыбка показалась приговором. Конечно. Я буду слушаться. Вот и хорошо. Я отменил ауру смерти. Демоны наконец-то смогли нормально дышать. Вот мои требования. Церковь еще слишком сильна, а люди, объединившись, могут многое. Поэтому, в течение года, ты ничего не будешь делать. Абсолютно ничего. Я посею раздор в их стане. Обращу церковь, что служила их оплотом 3 тысячелетия, в заклятого враг всего человечества. И когда они обезумеют от жадности, жажды власти и плотских желаний, появимся мы. Всего за день мы захватим этот прогнивший мир. Верно, умно. А какое другое требование? Ты отдашь мне ее, указал я на ту демонессу, что совсем недавно была облапана игроком. Он согласился с этим. Демонессу звали Барбатос. Ха, довольно неожиданно. В малом ключе Соломона она командовала мертвыми. Судьба, кто знает, я готова служить вам, и духом, и телом. Как-то слишком покорно сказала она. Твое тело мне не нужно, да и ты будешь вольна делать, что хочешь, от тебя требуется лишь преданность. Перспективы оказались гораздо лучше, чем у владыки демонов, и она решила служить мне. Ее тело мне, и правда, не нужно. Кровь демона понадобится для экспериментов, да и для меня она будет полезной. Мы с Барбатос оказались в моей комнате в таверне. Черт, как я объясню появление девушки у себя, а как я объясню появление демона? Ты умеешь менять внешность? Спросил я, чуть ли не в панике. «Конечно, господин». «Господин, что? Ну, да ладно. Я ей сказал, что она может делать, что хочет. Она поменяла свой внешний вид. Просто убрала рога, хвост и крылья. Хм, и стала еще красивее. Ее прежний вид больше походил на костюм для садомаза. Причем, она доминировала. А сейчас, это просто прекрасная девушка. Молодец. А теперь идем. Неважно куда, я пойду за вами, господин». Черт, эта манера речи меня пугает. Может, не будешь называть меня господином? Вам будет лучше, если я буду называть вас хозяин? Она смутилась. Я ударился головой о стену. Зачем я ее взял? Называй меня по имени. Маталласт. Или Мэтт. Но, я же должна служить вам. А такое отношение непозволительно слуге. Все еще смущенно произнесла девушка. Думаю, скоро моя голова пробьет и без того хлипкую стену. Где пункт возврата? Туда пешком 2 месяца. Тут в дверь постучали. «Мэтт, вы не спите?» — раздался бодрый голос Лаванды. Я слышала женский голос. «Вы?» Она увидела Барбатос и тут же захлопнула дверь. «И что мне теперь делать?» 20. Атака. 4679 год. Триас. Княжество Ганновер. Маталласт. Лаванда вошла в комнату и увидела Барбатос. К счастью, она не удивлялась слишком долго и прокричала. «Ах, да, сюда направляется армия демонов. Около 2000 монстров. Нужно скорее уходить». Видимо, она вспомнила причину своего прихода, но после этого сразу убежала. «Армия демонов. 2000. Маловато. Этот идиот решил, что сможет задавить меня количеством, или же это сами демоны почувствовали свободу, в связи с рождением повелителя, какая разница, им всем дорога в ад, хотя, нет, мне нужны новые слуги, демон-нежить, веселое сочетание. Кстати, это отличная возможность испытать моих слуг. С достижением 300 уровня мне открылось новое заклинание – призыв нежити. Оно позволяет призвать к себе ранее созданную нежить. Затраты маны на призыв 4 ранговых очень большие, но я думаю, что справлюсь. Особенно учитывая мной обновленный статус. Моталласт, раса, нежить, возраст, неизвестен, профессия, владыка мертвых, титулы, повелитель мертвых, раскрывающий истину, ткач судеб. Да, с новыми титулами мне повезло. Раскрывающий истину я получил за первосвященника. Он позволяет мне чувствовать, что у объекта есть тайные секреты. Довольно полезно. Также ускоряет процесс раскрытия этих тайн, дает подсказки. Титул «Ткач судеб» был дан мне за непревзойденное мастерство обращения с людскими чувствами и мыслями. Заклятия, работающие с разумом человека, стали максимально эффективны, а людям сложнее заподозрить того, кто в центре паутины, кто незамысловатыми движениями меняет их судьбы для своей пользы. Закончим с титулами, я ж не какой-то нарцисс. Уровень, 300, хп, безгранично, пока не уничтожен оплот души. МП, 2 миллиона 600 тысяч накоплено в оплоте души. Сила, 230, ловкость, 300, интеллект, 3000, выносливость, безгранично. Доп, характеристики связаны с титулом, обаяние. 300 доверия, определяет уровень доверия жертвы, 300. Также я получил множество умений, вскоре я покажу их на практике, ведь сегодня нас ждет бой. 506 vs 2485, на самом деле цифры лаванды оказались неточны, пришлось отправить разведчика, чтобы определить численность врага. Еще кое-что стало доступно мне с новым уровнем, модификация тела, я же нежить, в конце концов, и для того, чтобы мое сердце билось, нужно забирать жизни других, да и так, мне достанется лишь 1/1000 от того времени, что прожила жертва. К счастью, Асмунд прожил 3000 лет, я взял лишь половину его сердца себе, так, мое тело будет жить еще 1.5 года, другая же половина его сердца понадобится мне для другого. Я встретил Лаванду на первом этаже таверны, она, похоже, не собиралась уходить куда-либо. «Почему ты не бежишь из города?» – спросил я чисто из вежливости. «Ох уж это воспитание, мне некуда идти, мои приемные родители уже уехали». Она начала плакать, думаю, нужно ее утешить. Я подошел к ней и обнял. «Не бойся, я не позволю этим демонам и пальцем тебя коснуться, но, их больше 2000, и что, мне плевать». Она улыбнулась, и снова мне пришлось целовать кого-то. «Хорошо хоть, что тело живое, моя комната». В моей кровати лежит Лаванда. Думаю, пора. Барбатос я отправил в качестве разведчика. Она доложила, что демоны будут здесь через 2 часа. Я воспользовался заклинанием телепорта и оказался рядом с демонессой. Приказав ей ничего не делать, я направился к толпе монстров впереди. Здесь были и чудовища, и человекоподобные твари. Я, владыка мертвых Моталласт, заключил договор с вашим повелителем. Если вы предпримите какие-либо действия, вы выйдете из-под его юрисдикции, и я буду иметь полное право на геноцид. Мне пришлось специально сказать больше умных слов, чтобы они, поняв меня, не отступили. Я уже придумал кучу экспериментов. К счастью, мозгов у них нет. Мне же лучше. Призыв нежити. Передо мной появилась небольшая армия. 500 обычной нежити и 5 полководцев. Каждому из 4 ранга я дал в распоряжение 100 солдат и отправил их в бой. Это было великолепно. 2 отряда по 100 человек, извините, нежити, были скелетами, воинами. Их возглавляли рыцари смерти. Они приняли удар на себя, а после контратаковали. Сами рыцари смерти внушали монстрам такой страх, что на них не отваживались нападать. И это позволяло им устраивать резню. 100 магов под управлением архимага ледяной смерти изничтожала противника магией издалека. Думаю, даже этих 300 хватило бы, но в бой вступили Намтару и королева вампиров. Со своими подопечными, они внесли хаос на поле боя. Намтару своими сильными конечностями рвала монстров на кусочки, а королева вампиров предпочитала насылать на них проклятия из-под защиты своих вампиров. Бой не продлился и часа. Я был приятно удивлен силой своих слуг. Вскоре, они пришли ко мне. Рыцари смерти встали на одно колено, а остальные низко поклонились. «Приветствуем вас, великий владыка. Вы хорошо потрудились в этой песочнице. Я думаю, вы готовы. На следующей неделе мы сами начнем войну. А пока отдыхайте». Я отозвал их обратно и вернулся в город. Лаванда. Меня бросили. Все. Знакомые. Друзья. Даже родители. Но этот человек не отказался от меня. Он даже пообещал, что защитит меня от полчища демонов. В итоге, я разделила с ним ложе. Не знаю почему. Возможно, из-за близкой смерти хотелось любви и ласки. А может, я всерьез влюбилась в него. Когда я проснулась, его не было рядом. Он тоже меня бросил. Когда я уже готова была расплакаться, он зашел в комнату. Хотела сказать я, но он меня опередил. Проблема решена. Монстров больше нет. Я не поверила ему, но он показал мне поле за городом, полностью усеянное телами монстров. Чудовищная сила. Как такое возможно? Я хотела спросить, кто же он такой, но услышала сзади: «Прости», а после увидела клинок, прошедший через мое тело. 21. Приготовление к битве. 4679 год. Триас. Маталласт. Мне пришлось убить ее. Тело нужно было для эксперимента. После убийства я отнес тело в таверну. Все равно в городе не души из-за набега демонов. После приготовил все необходимое для опытов. К ее трупу я добавил кровь демона, взятую у Барбатос. Также вместо ее сердца, проколотого мной, я поместил оставшуюся частицу сердца первосвященника. Нарисовав круг для более сильного поднятия нежити и напитав мертвое тело магической энергией, я начал заключительную стадию воскрешения. Поднятие мертвых. При помощи магического круга все артефакты вжились в тело мертвой девушки. В итоге получилась нежить, ничем не отличающихся от прошлого облика человека, лишь абсолютно белая кожа и ярко-зеленые глаза выдавали еще природу нежити. Все раны затянулись, не оставив после себя даже шрамов. В отличие от обычного скелета, она подчинялась мне не полностью, у нее был собственный интеллект и воля. Вы создали уникальную разумную нежить. В связи с новой силой, она награждается званием Десницы Владыки. Она сохранит память о прошлой жизни и получит новое имя Исра. Тем не менее, как и любая нежить, она преисполнена уважения и преданности к своему повелителю. Так как была использована частица человека, наполненная божественной силой, Исра получает профессию «Темный жрец». Она, единственная в своем роде, способна восстанавливать нежить и накладывать на них благословения. С этого момента ты будешь служить мне, Исра, называя меня повелителем и исполняя все мои приказы. Властный голосом обратился к новоприобретенной слуге. Слушаюсь, повелитель. По всей видимости, она все же лишилась части воспоминаний, особенно той, где я ее убиваю. Отлично, это избавит меня от многих проблем. Сейчас мне нужно узнать то, какие у нее способности и насколько она полезна. Для этого я призвал рыцаря смерти. Как только он появился, я ударил его мечом со всей силы. Его располовинило. Исра прошептала заклинание, и он восстановился. Весьма полезно. Она может восстанавливать даже меня. Для проверки, я оторвал себе руку. Хорошо, что я не чувствую боли. После еще одного заклинания рука приросла обратно. Какой ценный помощник. Недели для подготовки к войне оказалось слишком мало. 2 месяца до нападения. Утром я созвал совет, на котором было решено. Намтару отвечает за разведданные при помощи маленьких паучков по всему городу. После начала вторжения они должны вносить максимальный хаос в ряды защитников. Королева вампиров, ее задача заключается в усиленной тренировке своих слуг. Я при помощи своей магии буду создавать осадные орудия. В обязанности рыцарей смерти входило создание авангардного отряда. Неделя первая. После совета началась более активная подготовка к нападению на город. В первую неделю подготовки возникли проблемы с вооружением для скелетов. Пришлось создать отряды для захвата амуниции. Во главу отряда я поставил рыцаря смерти и дал ему отряд из 100 скелетов воинов, 20 скелетов лучников и 2 халичей. Намтару указала точное место расположения складов с оружием в ближайших деревнях и фортах. Неделя вторая. За первую неделю было создано 6000 скелетов воинов, 1000 скелетов лучников и 100 личей. Также мной был создан новый вид нежити, король скелетов. 4-метровый скелет с 6 руками, созданный из множества скелетов, объединенных в одно целое при помощи магии. 2 недели до нападения. Королева вампиров закончила продвинутую тренировку. Она создала целый клан вампиров среднего уровня. Последние обладали магией крови, да и в ближнем бою были весьма хороши. Также нам Тару нарисовала карту первых двух колец стен города и указала на слабые места, потайные ходы, склады с амуницией и так далее. Вскоре все близлежащие мелкие поселения были опустошены, на кладбищах не осталось ни одной косточки. Но даже так, я собрал армию в 10 тысяч черепов. Целью моей атаки был следующий ближайший к землям демонов город. Окруженный двумя стенами и защитным барьером, он был оплотом человеческой расы в этом регионе. Когда я захвачу его, мне будет предоставлен полный контроль над всем югом континента. Этот город называется Тарту. 4679 год. Триас, Халденштейн, Кайл. Я стал королем. Первым делом я приказал построить гробницу для короля Мэтта. Дальше мы устроили пышные похороны, хоть на них и были лишь мы вчетвером. Все плакали. За неделю он стал нам заменой родителей. В этом мире, полном незнакомого, опасного и пугающего, он был маяком во тьме, и вот он погиб. Это стало страшным ударом, особенно для Маргарет. Она плакала 3 дня подряд и до сих пор выглядит подавлена. Мы хотели как-то приспособиться ко всему, но пришла новая весть. Родился владыка демонов. Скорбеть было некогда. Мы взяли 3000 гвардейцев, лучших воинов королевства, и отправились в город Тарту для получения информации и последующего нападения на демонов. 22. Начало вторжения. 4679 год. Триас. Княжество Ганновер. Маталласт. Мы окружили город и установили осадные орудия. Барьер, который был растянут по всей площади крепости, был неприступен для осадных орудий на данный момент. По этому поводу было решено созвать совет и решить эту проблему. Ты смогла выяснить, как работает этот барьер? Спросил я у Намтару. Она до сих пор отвечает за разведку. Ее власть над пауками превращает Намтару в идеального шпиона. Да, форма города напоминает магический круг, принцип работы которого основан на изъятии внешней магической энергии природы ТЕ, преобразовании магических частиц в воздухе в ману и накоплении ее в кристаллах, и создании барьера. Как видно отсюда, барьер состоит из 3 слоев по 1 слою на каждую стену. Энергию накапливают кристаллы, находящиеся в башнях по периметру крепости. Отчиталась паучиха. Получается, нужно уничтожить эти кристаллы, и без источника магической энергии барьер исчезнет. А после осадные орудия смогут атаковать город, высказала свою идею Исра. Ее голос не выражает эмоций. Абсолютно бесстрастное выражение застыло на ее прекрасном лице. Лишь глаза, которые излучают таинственный зеленый свет, говорили о том, что их обладательница реальна. И этот образ дополняли серебристые волосы, делая ее похожей на что-то неземное высшее. «Каким образом мы уничтожим кристаллы, если не можем пройти через барьер?» — спросил рыцарь смерти, прервав мое созерцание. Его лица, как и всего остального, не было видно под черными как смоль доспехами. Небольшую часть барьера можно разрушить очень сильным ударом, но через какое-то время он восстановится. Думаю, даже вампиры с их уровнем силы на данный момент смогут сделать пару проходов, ответила на его вопрос Исра. Я предложил план, который сложился в моем сознании. Мы разделим армию на 5 отрядов. Цель каждого отряда – это уничтожение магических башен, поддерживающих первый слой барьеров. Каждый отряд будут распределены мои полководцы. Затем я набросал свой план на большом чертеже города. 1 отряд. Этот отряд будет атаковать лобовую часть крепости. В него будут входить Исра и я. 2 отряд. В него будут входить рыцарь смерти. Они же будут атаковать тыл. 3-4 отряда. В эти отряды входит Намтару и королева вампиров. Они зайдут с флангов. 5 отрядов. Защита осадных орудий от внезапной атаки с тыла. В городе около 3000 воинов и 18 тысяч ополченцев. Если мы атакуем в лоб и при этом еще и разделимся на отряды, то потеряем половину армии. Я предлагаю использовать магию для перемещения небольшой части армии. Я знаю, что владыка имеет оплот жизни с накопленным в нем гигантским количеством магической энергии. Думаю, при помощи его мы сможем успеть переместить часть армии до полночи, держа в руке отчет разведки и уверенно смотря на меня, высказала свое предложение Исра. Какое количество воинов нам удастся перенести, и как мы их сможем призвать обратно? Примерно 1000 единиц разных типов нежити. Правда, после этого я смогу сражаться в ближнем бою, я и не заметил, как вести совет начала Исра. Что ж, не зря она, моя десница. И на этом закончим совет. Я ушел к себе в комнату, чтобы восстановить магическую энергию. Там я просто сел на кровать в позу лотоса и начал использовать медитацию для ускоренной регенерации маны. Во время медитации я раздумывал о том, Что со мной случилось? Неужели я перестал быть человеком? Каждое поселение в округе я сжег дотла, а их жителей убивал и превращал в нежить. Совершая это, я не чувствовал ни вины, ни чего-либо еще. Конечно, я и до этого понимал, что попал не в мир розовых пони, и все же, больше всего на свете я ненавижу жестокость, бессмысленную, бесполезную ярость, что разрушает жизни сразу нескольких людей одним действием. Вновь в моем воспаленном сознании начали мелькать обрывки прошлого. Так прошел весь вечер. Вот и наступила полночь, все четыре отряда напали четырех позиций, как и по плану я был в первом отряде с Исрой. Приблизившись к барьеру, я приказал всем отдалиться. Копье тьмы. В моей руке возникло копье, сотканное из темной магии. Копье тьмы, копье тьмы, копье тьмы, копье тьмы. В общей сложности я создал 47 копьев. Затем я сжал их до размеров иголки и щелчком отправил к барьеру. Точечный удар разбил барьер. Послышался звук разбитого стекла и смутное пространство барьера начало рассыпаться. Я с Исрой и еще 500 скелетами-воинами вошли в появившуюся трещину, а барьер тем временем начал с ужасающей скоростью восстанавливаться. Но перед нами стояла башня с кристаллом, на ее защиту выстроились солдаты, а на стенах готовились к стрельбе арбалетчики. В тот же миг буквально из-под земли возникла еще одна армия нежити. Это был наш десант, и он готов к бою. Я указал пальцем на живых. В атаку. 4679 год. Триас. Особняк в Тарту. Старейшина Барнс. Я один из старейшин города пограничного города Тарту. Наш совет старейшин управляет этим городом. Целую тысячу лет мы жили мирно и забыли про демонов. Наш город первым попадет под удар в случае вторжения, и поэтому Тарту оснащен лучшей защитной системой в княжестве. Наша защита непреодолима. Этим утром ко мне пришли донесения о том, что к нашему городу приближается армия нежити. Мы с остальными старейшинами были в зале собрания в это время. Информацию принесла прекрасная девушка. Неужели она служит в армии? Я бы взял ее в наложницы. Весть о вторжении не сильно нас беспокоила. Защита продержится как минимум месяц, а мы отправим за помощью прямо сейчас. Пошлите людей в столицу. Пускай пришлют подкрепление. Но мою речь прервала женщина. 7. Простите меня, но вы все умрете. На наших глазах у нее появились рога, крылья и хвост. Демоница. Маталласт. Барбатос справилась с ними за 5 минут. Я с самого начала отправил ее в Тарту для диверсии. Город лишился командования, а в самом его центре закрепился враг. Теперь нам никто не помешает. 23. Новая встреча со старыми знакомыми. 4679 год. Триас. Тарту. Маталласт. Мои войска пошли в атаку на живых ровным строем, внушая страх одним лишь своим видом. Впереди 3000 скелетов воинов, за ними скелеты-лучники и маги. Ни на одном из воинов не было плоти, лишь глаза светились зелеными огоньками. Сверху посыпались стрелы и болты арбалетов. Также было множество заклинаний, тут и там освещающих мрачное воинство нежити вспышками пламени и льда. Лучники и арбалетчики не нанесут много урона, а вот маги могут. Скелеты хороши тем, что могут сражаться, лишаясь частей тела, даже с разбитым черепом. Но после заклинаний магов они рассыпаются на части, поэтому нужно заранее убить надоедливых чародеев. Смрад смерти пусть умертвит врагов моих, заполни их легкие, вызови недуги страшные. Ядовитое облако. Пафосно произнес я слова заклинания. Я могу использовать без заклинаний лишь магию первого и второго кругов. На более сильные заклинания нужны слова. Они немного в архаичной манере и слегка витиеваты, но все равно красивы. Всего магия делится на 7 кругов. Заклинания 7 круга нужно читать несколько минут, и на них будет потрачено просто гигантское количество энергии, но они способны уничтожить маленькую страну. Хорошо, что в этом мире нет магов, способных использовать ее. В это время от моих скелетов разошлись ядовитые миазмы и заполнили все вокруг. Живые вокруг стали задыхаться, кашлять, а затем умирать. Землю вокруг усыпали тела мертвых. Территория смерти. Я наложил новое заклинание. Каждый труп в округе, которую даже полем боя назвать нельзя, поднялся, схватил оружие и принялся добивать страдающих от яда людей. Вскоре живых на земле не осталось, а люди на стенах отступили за второй вал крепости. Первый бой закончился. Кристалл, поддерживающий барьер, находился на самом верху башни. Подъем туда занял бы большую часть драгоценного времени, поэтому я решил просто уничтожить кристалл вместе с башней. Для этого пришлось использовать самое разрушительное из моих заклинаний – взрыв трупа. Я взорвал ману, сконцентрировавшуюся в новоприобретенных солдатах. Они все равно были бесполезны. Приказав им сгрудиться возле башни, я взорвал их. Раздался оглушительный взрыв. Когда пыль осела, мы увидели, что башню снесло до основания. Если бы не щиты, созданные скелетами-магами, то задело бы и нас. Первый кристалл разрушен. Мы начали продвигаться к внутренней стене города. Там на стенах снова стояли маги, лучники и арбалетчики с новыми боеприпасами и командирами. Они знают, на что я способен, поэтому рисковать не станут. Также я заметил нескольких священников. От них нужно избавиться первыми. Впрочем, если мой план сработает, то они все умрут вместе. К нам присоединились остальные воины моего легиона. Потери были невелики, но и такие нельзя допускать. Были уничтожены 1000 скелетов воинов и зомби, около 300 нежити дальнего боя и даже 12 низших личей. Их я создавал массово, но они все равно были элитой. На них было потрачено много сил и ресурсов, но они того стоят. Пусть и не обладают силой настоящих личей, но и они могут поднимать нежить и использовать темную магию, в ограниченных размерах естественно. Низшие личи являются одной из эволюций скелета мага. Для их создания нужно обучить этого скелета некромантии, а после дать ему 100 нежити для эволюции. Я занимался их созданием 2 недели, а они были уничтожены так быстро. Мои мысли прервал еще один взрыв. В самом центре города взорвалось самое главное здание, Капитолий. Там заседали старейшины. После их убийства я приказал Барбатос устроить суматоху в городе. Она сделала это блестяще. Взрыв и распространившиеся пожары обратили жителей и защитников в панику, а затем в бой вступила Намтору. Каждый ее маленький паучок увеличился в размерах и напал на солдат. Под этот хаос в бой вступил мой легион. Нежить беспощадно вырезала живых, а каждый новый труп пополнял их ряды. Все люди в городе были убиты и превращены в нежить всего за час. Таким образом, я завладел всеми землями на юге континента. 4679 год. Триас. Окрестности Тарту. Маргарет. После смерти Мэтта я желала вернуться домой к своей семье, но это будет возможно лишь после смерти владыки демонов. Ради этой цели мы старательно поднимали уровни, особенно я. Уровень моих друзей был 150, а мой 170. Мы почти не разговаривали, лишь иногда обсуждали тактику или ободряли друг друга. И вот, наконец, владыка демонов был рожден. Мы взяли один полк элитных гвардейцев и отправились в город Тарту для получения информации. Как только мы вошли в окрестности города, то насторожились. Куда ни глянь, лишь дым от пожаров представал перед нами. Самый большой столб дыма поднимался от самого Тарту. Мы поспешили туда. По дороге мы видели выжженные деревни. И, как ни странно, ни одного мертвого тела. Либо жителей сожгли, либо съели. От одной мысли меня начало мутить. Но дальше нас ждал больший ужас. Когда мы подошли к Тарту, нам предстал печальный вид разрушенной крепости. Проломленные стены, разрушенные и сгоревшие здания. А внутри крепости сновали мертвецы, скелеты, зомби, привидения, вампиры и многие другие. Теперь стало понятно, куда делись трупы жителей.